По городу проехали быстро, едва миновали заполненные студентами улочки. Окраина, на которой мне купили дом, еще издали запахла цветущими абрикосами, и здесь было гораздо тише, чем в центре, вероятно, потому что практически отсутствовали лавочки и магазины. Подъехав к дому, возница спустился, помог мне выйти из экипажа, сообщил, что уже все оплачено, и уехал. Мне же предстояло идти домой, с бутылочкой странного зелья в руках, с кучей мыслей, которые не укладывались в голове. И да, со вполне оправданным возмущением. «Нет, не так», — раздалось насмешливо из сада. «Голову вниз, взгляд полон печали, плечи опущены. Учти, они завтра проверят», — раздался голос Иренарна. Я взглянула в сад и увидела дракона, вольготно устроившегося на скамейке под деревом и явно ожидающего меня. «Давай, давай», — весело скомандовал он. Но у меня с притворством было как-то не очень. «Про супружеские обязанности вспомни», — посоветовал муж. Настроение мгновенно испортилось. Понурившись, затворила калитку и направилась было к Иренарну, но он резонно заметил. «Я под иллюзией, так что меня нет. Зайдя в дом, заметно порадуюсь этому факту и вперед разливать по всему дому данную гадость». С сомнением посмотрела на дракона. «Вперед», — повторил он, — «поговорим, как закончишь». Несколько недоумевая пошла в дом, крикнула «Саир», порадовалась, что никто не ответил. Открыла бутылочку, сходила, поразливала везде, особенно в спальне. Воняло жутко, словно молоко скисшее и забытое на пару дней в теплом месте. Так что, завершив, я запихнула бутылочку в карман мантии и принялась везде окна открывать. «Надо же, ты действительно чувствительна к магии земли!» Прозвучал вдруг позади открывающей створки меня голос черного дракона. «Так воняет же», — сказала я, задохнувшись, едва его руки легли мне на талию. «Для тебя», — рывком прижимая меня к себе и касаясь губами уха, прошептал Иренарн. «По факту ни я, ни любой другой маг, кроме твоей стихии, запаха не ощутил бы». А я на миг закрыла глаза, каким-то самым непостижимым образом, после нервного напряженного дня в университете именно сейчас, когда я чувствовала тепло его крепко обнимающих меня рук, мне вдруг стало спокойно. Так спокойно, словно я в долине драконов, в гостинице «Весенняя капель», и папа сейчас высунется из окна и позовет обедать, а древний из другого окна скажет что-нибудь вредное, но все равно очень родное. «Самый лучший момент за весь день», — едва слышно выдохнула я. «У меня тоже. Объятия стали чуть крепче. День вышел, сложный. Мать прилетала». Я задержала дыхание, слушая, но он не стал рассказывать, отделавшись лишь общими фразами. «Мелочи», — усмехнулся невесело и зарылся лицом в мои волосы. «Они перешли границу, и мне плевать, насколько высоки были их замыслы, это было преступление. А значит, я буду придерживаться принятого решения. Как твой день прошел?» Накрыв его ладони собственными, неожиданно для себя погладила его пальцы, словно хотела поддержать, и сообщила. «В конце недели я тебя убивать буду». «Почему только в конце?» — рассмеявшись, спросил Ренарн. «Да даже не знаю», — честно призналась. Магистр Валентайн решил, что в конце недели. «М-м-м», — дракон скользнул губами по краю уха. «Убивать будешь явно не ты». «Наоборот», — поежившись из-за тысячи мурашек, прошедших по спине от его прикосновения, возразила я. «Магистр гарантировал, что я буду свидетелем, соответственно...» «Нет». Его губы скользнули ниже, прихватив мочку уха. «Определенно не ты. От этой убийственной для мужской потенции субстанции, которую ты разлила по всему дому, веет конкретным определенным магом. Кого-то пустят в расход. Вероятно, того, кто уже сегодня проявил к тебе интерес определенного характера». «Какого характера?» — холодея переспросила я. «Интимного». «Очень интимно», — прошептал Ренарн. Подержал меня в объятиях еще несколько секунд, словно хотел мной надышаться, с искренним сожалением отпустил и сообщил. «Переодевайся и спускайся, я сейчас домой приходить буду». Обернувшись, с сомнением переспросила. «Серьезно?» «Абсолютно», — с непроницаемым лицом ответил черный дракон. «Тебе чего-нибудь вкусненького захватить из кондитерской Холоны Тойя?» «Мне...» — несколько растерянно протянула я. «Мне захватить что-нибудь переодеться?» «Уже», — направляясь к лестнице, сообщил дракон. «В шкаф загляни». И он сбежал по ступеням вниз. Все еще пребывая в некоторой растерянности, я подошла к стенному шкафу и увидела частично закрепленные на плечиках частично сваленные в кучу платья, шали, шляпки и прочее. Складывалось впечатление, что их скопом захватили из одного шкафа и без всяческих церемоний засунули сюда, в другой шкаф. Подцепив на вешалку так, чтобы я сразу увидела только одну вещь — цветастый шелковый халатик, длинный, конечно, но с разрезами. Постояв немного, разглядывая все это, я как могла принялась раскладывать вещи, выудив из кучи чистого белья неведомо как затесавшиеся сюда узкие драконьи штанишки, надеваемые под короткие платья, бюстье моего размера, явно сотворенные духом, и тонкую рубашку без рукавов. Наскоро ополоснувшись в ванной, надела все и уже сверху на более-менее приличное одеяние, так и быть, натянула халатик. Успела вовремя. Стукнула калитка, после раздался звон колокольчика над дверью, и на весь дом прозвучало: «Дорогая, я дома!» Даже не знала, что на это ответить. Протянула я. «Что, досадливо вопросили внизу. «Полагается воскликнуть «любимый, наконец-то!» и сбежать ко мне в одном халатике. А, впрочем, можно и без него, я же теперь все-таки муж». «К слову о муже!» Я торопливо вышла из спальни и спустилась по ступеням, затягивая пояс халата потуже и игнорируя вытянувшееся лицо Сайры и Ретани, который мгновенно заметил и штанишки, и рубашку, и все прочее. Халат скорее подчеркивал, чем скрывал. «Между прочим, я могу уйти в монастырь», — гордо заявила скривившемуся дракону. «Потрясающе!» — воскликнул тот, подходя ко мне и всучивая в одну руку букет роз, а в другую — коробочку со сладостями из кондитерской Холоны Тоя, перевитую белой лентой. «Только не забудь предварительно сообщить мне, в какой именно, чтобы я успел спалить его до твоего прибытия, а то, боюсь, ты несколько расстроишься, если я сделаю это на твоих глазах». И разъяренный Иронарн, стремительно меняя облик, ушел сначала запереть дверь, после разулся и, не оглядываясь, вбежал по лестнице вверх, и оттуда вскоре послышался звук, полившийся в ванну воды. «Не надо ничего сжигать!» — обретя, наконец, дар речи, крикнула я. «Не надо уходить в монастырь!» парировал муж. Я постояла, кусая губы, и все же заметила. Но чисто теоретически... Чисто теоретически у меня уйдет 10 секунд на то, чтобы отдать приказ сжечь, в принципе, все монастыри триединого, включая мужские. Еще 5 минут моим драконам потребуется на выполнение приказа. Постояв еще и переваривая информацию, тихо заметила. Мог бы просто сказать, что не могу, и все. Угрожать зачем? И ушла на кухню искать вазу для цветов, и куда коробку поставить, и вообще, что на ужин готовить.